откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен нашими прегрешений оставление. Гряди, окаянная душе, с плотью твоею, зиждителю всех исповешься, и останешься прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу в покаянии слезы. Первозданного Адама преступлению поревновав, познав себя обнажена от Бога и пресносущного царствия и сладости грех ради мои. Упы мне, окаянная душе, что уподобилась Иси первие Еве, видела бы Иси зле, и уязвилась Иси горце, и коснулась Иси древа, и вкусила Иси дерзостно, бессловесный оснеди. Вместо Евы чувственной, а мысленной мы без Ева, во плоти страстный помысл, показуя сладкое, и вкушая и присно горького напоения. Достойно из Едема изгнан быть, яко не сохранив едину твою спасть и заповедь Адам, а жить, что постражду, отметая всегда животное твоя словеса. Присущная Троица, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица надежде и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся, прими меня.